Беседа в штабе армии затянулась до ночи. По всему было видно, что главком остался доволен положением дел. Прощаясь с Лопатиным, он предупредил: «Смотри, Антон Иванович, не промахнись. Не выброси снаряды по пустому месту. Вдруг противник перехитрит нас, отведет ночью войска на несколько километров». «Не перехитрит», — заверил командарм. «Мы на рассвете проведем разведку боем, и только после этого решим, начинать артподготовку или нет». Несмотря на поздний час, маршал проехал в штаб 9-й армии. Генерала Харитонова мы застали за работой. Он отдавал последние указания по завтрашнему наступлению. «Ну, как у вас дела?» — спросил главком. «Все готово. Обе дивизии ждут сигнала». Семен Константинович подробно расспросил о важнейших деталях предстоящего наступления, поинтересовался настроением людей. Харитонов обстоятельно ответил на все вопросы, сказал, что настроение бойцов и командиров бодрое, все верят в успех. В штаб Южного фронта мы вернулись под утро. На отдых осталось не более 2 часов. Но, несмотря на огромную усталость, в 9 утра все уже были на ногах. Выглянув на улицу, генерал Черевиченко чертыхнулся. Из низко нависших туч моросил мелкий дождь, вокруг густой туман. Авиацию не поднять, придется обходиться без нее. Маршал Тимошенко решительно махнул рукой. «Все равно будем наступать, не ждать же нам у моря погоды». Из 37-й армии донесли. Разведывательные отряды к половине 7-го утра продвинулись на 6-8 километров, вышли к реке Нагольная и крупному поселку Карпово-Крепинское. Здесь они были остановлены. Черевиченко обрадовался. Разведывательные отряды сделали свое дело. Стало ясно, что подготовленная противником оборона проходит по рубежу реки Нагольная. Фашистам не удалось обмануть нас и вынудить провести артиллерийскую подготовку по пустой 8-километровой полосе, с которой наши разведчики только что выкурили боевое охранение немцев. Генерал Черевиченко, связавшись с командармами, подтвердил приказ наступление не откладывать. В 9 часов 40 минут командующий 37-й армии доложил: «После 30-минутной артиллерийской подготовки 96-я, 253-я, 99-я и 51-я стрелковые дивизии при поддержке 3-й и 132-й танковых бригад начали атаку». Подобные донесения поступили от генералов Харитонова и Колпакчи. Атака началась без поддержки авиации. Это осложняло дело. Клейст мог маневрировать танками и моторизованными войсками, не опасаясь нашего противодействия с воздуха. Целиком поглощенный заботами о развертывании наступления под Ростовом-на-Дону, главком на время перестал интересоваться положением на севером крыле, куда он командировал своего заместителя. Но ставку, видимо, этот участок продолжал волновать больше, чем наступление, начавшееся под Ростовом. И это естественно. Случись катастрофа на северном крыле Юго-Западного фронта, сразу резко ухудшилось бы положение и на южных подступах к столице. Гудериан, не ощущая угрозы с юга, мог бы бросить все свои силы на Москву. Не успели мы собрать первых сведений о результатах начавшейся атаки против войск Клейста, как генерал Бодин передал мне по телеграфу содержание депеши, поступившей на имя главкома от начальника генерального штаба. Сообщая о нарастающей угрозе на стыке Западного и Юго-Западного фронтов, Шапошников от имени Ставки требовал, чтобы Тимошенко нанес удар по противнику на северном крыле своих войск. Для этой цели в состав 3-й армии передавались 239-я и 299-я стрелковые и 108-я танковые дивизии. Для поддержки этого наступления начальник Генштаба настаивал на привлечении авиации Юго-Западного фронта. Это требование озадачило Тимошенко. «Ведь я же докладывал, что большую часть авиации Юго-Западного фронта используют для обеспечения наступления под Ростовом. Возвращая мне телеграмму, он распорядился. Передайте Бодину, чтобы он немедленно напомнил об этом Шапошникову». Весь день командующий Южным фронтом, которого не оставлял в покое главком, связывался с командармами и их штабами и требовал доклада о результатах наступления. Те отвечали лаконично: «Войска продвигаются. По опыту нам было уже известно, что такие неконкретные донесения поступают в том случае, если атака застопорилась». А тем временем от генерала Ремезова пришло тревожное донесение. Клейст повел наступление в стыке 317-й и 353-й стрелковых дивизий и развивает его с севера в общем направлении на Бол, Салы, Ростов. «Этого-то я и опасался», — огорченно воскликнул Тимошенко, прочитав донесение. «Ведь не раз говорил Ремезову: укрепляй свой правый фланг. А он все доказывал, что Клейст ударит на левом фланге вдоль дороги Таганрог-Ростов. Вот теперь враг нажал как раз там, где у Ремезова самые слабые части. Чем теперь остановить танки Клейста? В ближайшем резерве у Ремезова всего лишь 31-я стрелковая дивизия и 6-я танковая бригада, а это слишком мало». Итак, мы не успели упредить Клейста, а он, махнув на угрозу с севера, очертя голову, бросился на Ростов, как голодная собака кидается на кость. Успеем ли мы схватить его за хвост и остановить? Для этого нужно стремительное продвижение 37-й армии ему в тыл. Но пока этого не получалось. Во второй половине дня генерал Лопатин сообщил, что его дивизии продвинулись на 6-10 километров к югу и ведут бой за опорные пункты Гринфельд и Дарьино-Ермаковский. Это все же был успех. Войска 37-й армии вклинились в оборону противника. Менее удачно развивались события у соседей Лопатина. Дивизии 18-й армии продвинулись на 3-4 километра и уперлись в мощный опорный узел Дьякова. Все их атаки оказались безуспешными. 9-я армия тоже пока топталась на месте. Харитонов действовал довольно нерешительно. Чувствовалось, что начавшееся на его левом фланге наступление дивизии Клейста действует ему на нервы. Главком связался по БОДО со штабом Харитонова. Разговор был довольно резким. Маршал, не дочитав донесения командарма, сердито продиктовал телеграфисту: «Вы не выполнили приказ на сегодняшний день. Учтите, что через несколько часов вы получите директиву, подтверждающую задачу на завтра. Не давайте покоя противнику и ночью. Укрепленные пункты обходите. Что вы уперлись в них? Захватывайте их с тыла. Учтите, что 37-я армия завтра должна занять Барило-Крепинскую, а ваша армия должна помочь ей». После некоторой паузы последовал ответ: «Задача ясна. Сегодня овладеем Болдыревкой. Дарьевку возьмем ночью». Таким образом, первый день наступления не принес желанного успеха, а обстановка тем временем стала резко ухудшаться. Командующий 12-й армии донес, что вражеские войска, вклинившиеся в нашу оборону в стыке 15-й и 230-й стрелковых дивизий, на 15 километров, продолжает продвигаться на Первомайск. Кавкорпус Бычковского и переданная из фронтового резерва 218-я стрелковая дивизия еще не подошли к району прорыва, поэтому положение остается угрожающим. Еще более тревожные сведения поступили от генерала Ремезова. Он сообщал, что во второй половине дня свыше сотни вражеских танков прорвались в Большие Салы, 12 километров севернее Ростова. Правда, фашистскую пехоту удалось отсечь от танков и остановить. Ремезов заявил, что ночью он попытается уничтожить прорвавшиеся вражеские машины силами 6-й танковой бригады и групп истребителей танков. Главком покачал головой. Давид сразится с Голиафом. Сотню немецких танков он надеется за ночь уничтожить 3 десятками танков. Передайте ему, что я советую выдвинуть к Большим Салам как можно больше противотанковой артиллерии и истребителей танков. Надо постараться хоть на несколько дней задержать их в этом районе, пока наши войска не выйдут в тыл к Лейсту, и ему будет уже не до Ростова. Было ясно, что для защитников города завтрашний день будет еще более тяжелым. Тимошенко приказал Черевиченко передать командармам требования. С утра 18 ноября усилить нажим и к концу дня выйти не на реку Левую Тузлов, как предусматривалось планом, а значительно глубже, на рубеж Миллерова, Денисова, Алексеевка, Барила-Крепинская, чтобы прорваться в тыл 14-му моторизованному корпусу немцев. А Москва, узнав, что главком по-прежнему находится на левом крыле Южного фронта, забеспокоилась. В очередной телеграмме говорилось: «Ставка требует личного вашего вмешательства в обеспечение правого фланга и прибытие на место». Это означало оставить наступление под Ростовом на попечение Черевиченко, а самому перебраться на северное крыло своих войск. Но Тимошенко считал, что он не может уехать, пока не определилась судьба наступления. Распорядился подготовить телеграмму на имя Сталина, в которой разъяснил причины своей задержки в районе Ростова и просил разрешить остаться здесь. Следующий день снова не внес ясности в ход сражения. Наступающие войска продвигались медленно, с тяжелыми боями, подолгу задерживаясь у населенных пунктов, которые противник успел подготовить к обороне. Левофланговые дивизии 18-й армии надолго застряли у Дьякова, обтекая его с запада и с востока. Дивизии 37-й армии опять продвинулись на несколько километров к югу, а войска 9-й армии продолжали топтаться на месте. Харитонов так и не выполнил обещание овладеть в ночном бою Дарьевкой. Опасаясь, что наступление совсем застопорится, Лопатин потребовал от командиров дивизии не задерживаться у населенных пунктов, а обходить их и брать только ударом с тыла. А тем временем положение защитников Ростова еще больше ухудшилось. Как и предполагал главком, прорвавшиеся в Большие Салы немецкие танки ночью уничтожить не удалось. А утром одна из групп устремилась на северную окраину Ростова, а другая в тыл дивизиям, оборонявшимся к западу от города. Ремезов принял энергичные меры. Бросил в район боя свои резервы. Противник, потеряв 35 танков, откатился в Большие Салы. Чтобы приободрить Ремезова, маршал вызвал его к прямому проводу, рассказал, как развивается наступление ударной группы Южного фронта. У противника завтра с утра начнется серьезный кризис. Он должен будет потянуть все на север или начать отходить на запад. Поэтому все зависит от вас. Схватите противника за хвост и держите. Постарайтесь сковать его авиацией. пусть не смущает вас превосходство врага в танках. Ремезов ответил, что авиацию, к сожалению, использовать нельзя из-за непогоды, поэтому воздействовать на танковые части Клейста он может только пехотой и артиллерией. Принимаются все меры, чтобы не допустить вражеские части в Ростов. Сейчас он перебрасывает из-за Дона 347-ю стрелковую дивизию, которая к утру 19 ноября развернется на северной окраине города. Прорыв дивизии Клейста к Ростову обеспокоил ставку. Теперь Шапошников уже не добивался отъезда Тимошенко с Южного фронта. Более того, 19 ноября он сообщил, что передача с Западного фронта в юго-западный всех тех дивизий, которые предназначались для осуществления наступления в полосе 3-й армии, отменяется. Поэтому главкому незачем переезжать на северное крыло, и он может заниматься развертыванием наступления под Ростовом. Бои становились все ожесточеннее. И главком, и командующий Южным фронтом пришли к убеждению, что нужно принимать самые решительные шаги, чтобы добиться перелома в ходе наступления. Накануне я высказал мысль об изменении задачи кавалерийскому корпусу Харуна. По плану он должен был наступать на запад, то есть в тыл тем дивизиям противника, которые оборонялись перед войсками 18-й армии. А нам важно было как можно скорее сломить сопротивление частей противника, которые держали нашу главную ударную силу 37-ю армию. У меня родилась идея бросить кавкорпус не на запад, а на юго-восток, в тыл частям 14-го немецкого моторизованного корпуса, которые продолжали оказывать отчаянное сопротивление войскам 37-й армии. Еще вчера это предложение показалось Тимошенко не совсем удачным, и он не согласился с ним. Теперь развитие событий заставило его взглянуть на дело другими глазами. И маршал решил изменить задачу кавкорпусу, вывести его в район Миллерово, Русско-Денисовский, Денисово-Алексеевка, и, усилив танковую бригаду, двинуть на восток, на Оберило-Крепинскую. Навстречу кавкорпусу должны были ударить по противнику 66-я кавалерийская дивизия и 142-я танковая бригада 9-й армии. Выход этих сил в тыл частям 14-го моторизованного корпуса немцев обрекал его на гибель, а для обеспечения кавалеристов от ударов с запада главком приказал ввести в стыке 18-й и 37-й армии 295-ю стрелковую дивизию. Тимошенко начал с непреклонной настойчивостью проводить этот замысел в жизнь. Он связался по телефону с командующим 9-й армии и потребовал немедленно направить кавалерийскую дивизию и танковую бригаду на Аграфеновку. Командарм заявил, что 66-я кавдивизия и 142-я танковая бригада уже втянуты в бой. Противник перед ними очень сильный, у него много танков. Главком не дал ему договорить. Не занимайтесь подсчетом сил противника, а думайте о том, как их уничтожить. Немедленно двигайте кавдивизию и танковую бригаду на Аграфеновку. В том же направлении будет действовать и кавкорпус. Ясно, последовал ответ, бросаю все на Аграфеновку. Присутствуя при этом разговоре, я хорошо понимал настроение Харитонова. От него требовали наступать на запад, а в это время вражеские танки обходили левый фланг его армии. И командарму, естественно, хотелось сдвинуть кавдивизию и танковую бригаду именно туда. Бросать же их на Аграфеновку ему казалось чрезмерным риском. Но без риска на войне не обойтись. Вслед за Харитоновым главком вызвал к прямому проводу командующего 37-й армии, разъяснил ему замысел ввода кавкорпуса с нового направления. «Все ясно», — обрадовался командарм. «Постараемся кавкорпус с наступлением темноты вывести в намеченный район, чтобы он мог оттуда нанести удар в тыл противнику. Туда же двину и 295-ю стрелковую дивизию». Главком подумал немного и распорядился. «Ждать темноты нет необходимости. Густой туман скроет перегруппировку. Кавкорпус и стрелковую дивизию надо двигать немедленно». Ремезов сообщал, что бои под Ростовом не стихают. Сегодня с трудом удалось отбить атаки 14-й немецкой танковой дивизии, пытавшейся прорваться на станицу Аксайская и отрезать город с востока. Командарму приходится спешно перегруппировывать свои силы. Почему Клейст, словно очумелый, рвется в Ростов, невзирая на смертельную для его армии угрозу, неумолимо надвигающуюся с севера, со стороны ударной группы Южного фронта? Явно авантюрная затея. Ее можно было объяснить лишь тем, что успехи первых месяцев войны вскружили голову гитлеровским генералам. Откровенно говоря, мы были тогда более высокого мнения и о фашистской разведке, и о полководческой зоркости немецких военачальников. И нас удивляло, что Клейст так беспечно лезет в ловушку. Лишь после войны, читая дневник начальника генерального штаба гитлеровских сухопутных войск Гальдера, я убедился, что не только Клейст, но и высшее фашистское командование не подозревало об угрозе, нависшей над немецкими войсками под Ростовом. Именно 19 ноября Гальдер благодушно записал в своем дневнике: «В общем, снова благоприятный день. Танковая армия Клейста успешно наступает на Ростов». А обстановка уже не сулила армии Клейста ничего благоприятного. В этот день замысел нашего главкома начал осуществляться. Кавкорпус и 295-я стрелковая дивизия, введенные в сражение на правом фланге 37-й армии, ломая упорное сопротивление врага, двинулись вперед, заходя в тыл немецким частям, оборонявшимся в Дьяково и по реке Нагольное. Гитлеровцы дрались отчаянно. Тяжело было в этот день частям 96-й стрелковой дивизии. Ее правофланговый 209-й стрелковый полк отразил три вражеские контратаки, в каждой из которых участвовало до двух десятков танков. В бою за высоту Писаная геройски сражались артиллеристы батареи лейтенанта Шатровского, которые выкатили орудие на прямую наводку и приняли на себя удар 16 танков, и 9 из них уничтожили. Вражеские контратаки замедляли продвижение дивизии 37-й армии. Тогда Лопатин решил ввести в бой два полка своей последней резервной 216-й стрелковой дивизии. Но положение изменилось лишь когда в районе Миллерово появились кавалеристы генерала Харуна, сопровождаемые танками. Их стремительное продвижение в тыл фашистских частей заставило гитлеровцев дрогнуть. Отступающего противника преследовала наша авиация, сумевшая в этот день сделать около 400 самолетов вылетов. Начавшийся развал обороны в полосе 14-го немецкого корпуса не отрезвил Клейста. Он бешено рвался в Ростов. Стремясь отрезать войскам генерала Ремезова пути отступления, Клейст бросил 20 ноября три крупные группы танков на станицу Аксайская, на северную окраину Ростова и на Красный город-сад. Фашисты потеряли треть своих боевых машин, но прорвались в город. В руках немецкой мотопехоты оказался железнодорожный вокзал. Ремезов сообщил, что его армия рассечена надвое. Отряд артиллерийского училища, 68-я кавалерийская и остатки 317-й стрелковой дивизии с боями отходит на Новочеркасск, а 343-я, 353-я и остатки 31-й стрелковой дивизии ведут бои в городе, прокладывая путь к переправам через Дон. Командар вместе с военным советом и штабом находится с этой группой. Шапошников прислал ему радиограмму с требованием организовать круговую оборону и держаться до конца. Фашистское Верховное военное командование, стремясь сковать наши резервы и тем самым облегчить Клейсту захват Ростова, усилило натиск на других участках. 19 ноября гитлеровцы захватили город Тим. Упорно лезли они на Первомайск. Не ослабевал нажим противника на стыке нашего и Западного фронта. Это вынудило главкома временно взвалить на генерала Черевиченко все заботы по продолжению наступления, а самому возвратиться в штаб Юго-Западного фронта. К утру 21 ноября мы были уже в Воронеже. Здесь я узнал, что мой верный боевой товарищ, полковник Захватаев, проделавший вместе со мной весь путь от границы в качестве моего заместителя, убыл в Москву. Мне было жаль потерять такого незаменимого помощника. Но я рад был за него, он поехал принимать штаб 19-й армии. Перед ним открывался широкий путь. Приехав в Воронеж, Тимошенко связался по телефону с командующим 40-й армии генералом Подлосом. «Как случилось, что противник захватил Тим?» — спросил маршал. «Разведка ваша, видимо, плохо работает». «Сильным быть на всем фронте невозможно», — пытался оправдаться командарм. «Мы в одном месте укрепимся, а противник бьет в другом. Вот и случаются такие неожиданности». «Пассивных всегда бьют», — возразил главком. «Вы ждете, когда вас ударят, а нужно самому бить первым». Затем Семен Константинович часа два вел переговоры с генералом Костенко. Тот его успокоил, что положение на стыке с Западным фронтом несколько упрочилось. Во второй половине дня военный совет детально обсудил общие перспективы развития боевых действий на нашем направлении. В результате обмена мнениями было принято решение еще до завершения нашего наступления под Ростовом приступить к подготовке новой наступательной операции на северном фланге Юго-Западного фронта, которая должна преследовать две важные цели. Задержать продвижение войск южного фланга Гудериана на Москву и одновременно прочно прикрыть наше правое крыло от обхода с севера. Так появились первые наметки операции, о которой мы будем вести речь в дальнейшем. А пока вернемся к событиям на ростовском направлении. В 16 часов 21 ноября генерал Ремезов донес, что его войска оставили город и переправились по льду на южный берег Дона. Эта весть опечалила всех. Мы были уверены, что Клейсту недолго придется торжествовать победу, что он сам скоро окажется в ловушке. Но то, что жемчужина Дона Ростов-на-Дону оказался в руках врага, заставляло горестно сжиматься сердце. На фоне этой беды несколько померк успех, достигнутый войсками 37-й армии, которые продвинулись еще на 15 километров вперед. Когда главкому доложили об этом, он лишь махнул рукой. Опоздали. Клейст уже в Ростове. Но тотчас же стукнул кулаком. Но мы ему еще покажем, где раки зимуют.